Глава 10. Любовь свою, сердечный жар, открыла я ему. Блейк. Из манускрипта Россетти. На следующее утро все казалось сном. Рауль покинул Вальми очень рано, на этот раз направляясь на юг, в Бельвинь. Я не видела, как он уехал, и не узнала, сказал ли что-нибудь ли он сыну о том, что случилось вчера вечером. Конечно, никто из них даже не упомянул моего имени. Я была в этом уверена. Наконец, я набралась смелости и отправилась к моему хозяину в библиотеку, чтобы рассказать, как Филипп спасся второй раз. Леон де Вальми встретил меня с приятной улыбкой, но его лицо омрачилось, когда он все выслушал, приняв хмурое и несколько рассеянное выражение, которое никак не могло быть связано с моими личными делами. Он сидел за большим столом. Когда я окончила свой рассказ, Леон долго молчал, барабаня пальцами по лежавшим перед ним бумагам. Веки были полуопущены. У меня было такое чувство, будто он позабыл, что я все еще здесь. Когда он заговорил, его слова прозвучали довольно странно. «Опять». «Что вы сказали?» – удивленно переспросила я. Он бросил на меня быстрый взгляд из-под черных бровей. Мне показалось, что его голос звучал устало. «Второй раз за несколько дней, мисс Мартин. У нас появилась причина быть у вас в долгу по такому же неприятному поводу». «А, понятно», — сказала я и неловко добавила. «Неважно, каждый...» «Каждый поступил бы так же». Его лицо на мгновение осветилось улыбкой, но глаза оставались мрачными. «Вы говорили тоже и в прошлый раз, мисс Мартин. Но я повторяю. Нам очень повезло, что мы нашли такую...» Небольшая пауза. «Такую предусмотрительную особу для ухода за Филиппом. Когда вы положили на лестницу?» «Только вчера». «Правда? Почему вы это сделали?» Я остановилась, тщательно выбирая выражение. Когда я проходила по балкону, ожидала машину, вспомнила, что перила немного расшатаны, и попробовала их раскачать. Они действительно чуть-чуть качались, но я была совершенно уверена, что они не упадут. Хотела предупредить вас, но, по правде говоря, не имела представления, что Филиппу может угрожать какая-нибудь опасность. Потом за мной пришла машина, и я забыла об этом. Я не стала объяснять, что это было во вторник, и что машина, о которой шла речь, принадлежала Раулю. А вчера, перед тем, как уехать в Танун, я снова вышла на балкон посмотреть, не идет ли дождь. Тогда я вспомнила о перилах, но очень спешила, так как могла опоздать на автобус, и решила, что временно положу что-нибудь поперек перил, чтобы никто не свалился вниз. А вернувшись, расскажу вам. В кладовой я видела деревянную лестницу. Я побежала туда и вытащила ее на балкон. Она выглядела вполне надежной. Я поклялась себе, что не забуду сказать вам, когда вернусь. Мне очень жаль. Немного запинаясь, завершила я свои объяснения. «Вам не о чем жалеть и не в чем оправдываться. Откуда вам было знать, что камень настолько раскрошился? Каменщик говорил мне об этом несколько дней назад, но я не думал, что ремонт понадобится делать так срочно. Я этого так не оставлю, можете быть уверены. А пока что мы должны быть благодарны тому, кто внушил вам мысль положить там лестницу, кто бы он ни был». Я засмеялась, все еще немного встревоженная. «Может быть, ангел-хранитель Филиппа?» «Возможно», — сухо заметил Леон. «Кажется, ему очень нужен ангел-хранитель». «О таких, говорят обычно, он как магнит притягивает к себе всевозможные несчастья», — заметила я. «Очень подходит к данному случаю». В бархатном голосе звучали совершенно несоответствующие обстоятельствам издевательские нотки. Я быстро взглянула на него. «Да? В чем дело, мисс Мартин?» «Да нет, ничего», — смущенно пролепетала я. «Просто вы воспринимаете все это так спокойно. Я думала, вы будете сердиться». «Я действительно сержусь», — сказал он. «Очень сержусь». Впервые во время нашей беседы я встретилась с ним глазами и с неприятным удивлением поняла, что он нисколько не шутит. Он снова холодно улыбнулся. «Но, будучи трезвым и рациональным человеком, сдерживаю гнев, чтобы обрушить его на того, кто того заслуживает. Было бы несправедливо с моей стороны винить в чем-либо вас, мадемуазель. И я не хочу растрачивать гнев на пустые слова, потому что это не в моем характере». Он резко повернул кресло, оказавшись ко мне боком, и уставился в окно, выходящее в сад. Я ждала, глядя на его худощавое красивое лицо с прекрасными глазами и подвижным ртом, и размышляла о том, почему каждый раз, разговаривая с Леоном де Вальми, чувствуя себя так, будто участвую в театральном представлении, где все реплики заранее намечены. Я знала, что последует дальше, и не ошиблась. Он сказал сделанным спокойствием, фальшивым от начала до конца. «Когда человек становится инвалидом, он приучается определенным образом экономить свои усилия, мисс Мартин. Какой смысл набрасываться на вас? Вы ни в чем не виноваты. Как Филипп?» Этот вопрос так внезапно прервал мои мысли, а думал я о том, что предпочла бы бессмысленный и бесполезный припадок его ярости, что я вздрогнула. «Филипп прекрасно себя чувствует, благодарю вас. Конечно, он испугался и расстроился, но сомневаюсь, чтобы это имело какие-нибудь опасные последствия. Думаю, он скоро очень забудет обо всем. Сейчас Филипп даже гордится своим приключением». Леон все еще смотрел в сад, отвернувшись от меня. «Да? Ну, конечно, дети – совершенно непредсказуемые существа, как вы считаете? Несчастный малыш. Будем надеяться, что его приключения, как вы их называете, подошли к концу». «Не беспокойтесь, месье де Вальми. Его кто-то сглазил. Это скоро пройдет». И без всякой связи с предыдущим я спросила, «А когда вернется месье Ипполит?» Он быстро повернул ко мне голову. Одновременно его кресло повернулось так резко, что ручка ударила о край стола. «Вы расшибли себе руку!» – вскрикнула я, заглушив его раздраженное восклицание. «Ничего». «У вас идет кровь. Можно мне...» «Ничего, я вам говорю». «Что вы сказали?» «Забыла. Ах да, я спросила, не знаете ли вы, когда вернется месье Ипполит?» «Понятия не имею. Почему вы спросили об этом?» Я смотрела на разбитую руку. Подняв на него глаза, я увидела, что его взор обращен на меня. Лицо было, как всегда, невыразительным и спокойным, но в непроницаемом взгляде было что-то, заставившее меня насторожиться. Я промолчала. Он перевел глаза на документы, разложенные на столе, немного подвинул нож для разрезания бумаги и небрежным тоном повторил. «Почему вы спросили об этом?» «Просто Филипп постоянно задает мне этот вопрос, и я поинтересовалась, не получали ли вы каких-нибудь известий о месье Ипполите?» «Ах, да. Боюсь, что ничего не смогу вам точно сказать. Мой брат всегда был немного непредсказуемым. Он не вернется домой, по крайней мере, еще месяца три. Убежден, Филипп это знает. Кажется, курс лекции Ипполита кончается накануне Пасхи, но он предполагал остаться еще на короткое время, чтобы участвовать в раскопках, если не ошибаюсь, в Дельфах». Леон улыбнулся. «Мой брат очень любит писать письма. И Филипп знает об этом не хуже, чем я». Взяв нож для разрезания бумаги, он положил его на прежнее место и посмотрел на меня, любезно улыбаясь. «Хорошо, мисс Мартин, я вас не задерживаю, ведь надо еще направить мой праведный гнев в нужное русло». Я поспешила удрать, а выходя, увидела, что он протянул руку к домашнему телефону. С неприятным удивлением я поняла, что «удрать» было самым подходящим словом для определения того чувства, с которым я выходила из библиотеки. Это открытие встревожило и рассердило меня. «Черт возьми, тигр играет с мышкой бархатными лапками, спрятав когти. Вот как!» И хотя у меня не было никаких причин для подобных предположений, я не могла избавиться от впечатления, что его пресловутый гнев, о котором мы так много говорили, был направлен непосредственно против меня, что бы он там ни утверждал и как бы это ни казалось невероятно. Оставалось ровно 2 недели до пасхального бала, и мне надо было заняться туалетом. Погода стояла плохая, поэтому прогулки с Филиппом можно было отменить. И хотя в дождливые дни я несколько раз отводила его во двор поиграть, у меня оставалось дома много свободного времени на кройку и шитье. Филипп и Берта были захвачены идеей самим соорудить бальное платье и все время крутились вокруг меня, щупая материал и издавая восторженные вопли при каждой новой стадии его обработки. Конечно, от Берты было больше толку, чем от Филиппа, потому что она дала мне швейную машинку, и я могла примерять на ней свое будущее платье. Наши платья совпадали. Она не выражала недовольства, если ей подолгу приходилось стоять, закутанной в блестящие полосы шелка, в то время как я прилаживала детали и всячески экспериментировала. По мере того, как приближался бал, в замке Вальми царило все большее оживление и праздничное ожидание. Если у хозяев действительно не хватало денег, то во всяком случае никто бы об этом не смог догадаться. Я поняла из разговоров, к которым старалась не особенно прислушиваться, что большую часть расходов будет нести сам месье де Вальми. «Месье Ипполит», — шептались слухи, — «не очень-то интересуется подобными вещами». Если в прошлом отец Филиппа охотно финансировал это мероприятие и каждый год приезжал из Парижа вместе с женой, чтобы присутствовать на нем, то сейчас Ипполит, который вместе с Леоном был опекуном мальчика, предпочитал плотно сидеть на камешке с деньгами. Как бы то ни было, казалось, месье де Вальми решил возродить хотя бы отблеск славных дней старого графа. Моему непривычному глазу приготовления представлялись в высшей степени торжественными и пышными. Открывались и проветривались все нежилые спальни, ибо на Пасху должны были съехаться гости. Настежь распахнулись двери бального зала и большой гостиной. Каждая подвеска на люстрах и канделябрах была тщательно вымыта и протерта. Зеркала вытерты до неимоверного блеска. Мебель и ковры перетаскивали с места на место под наблюдением орлиного ока Леона де Вальми. Его кресло, казалось, было повсюду. Если кто-нибудь из слуг ронял что-нибудь из столового серебра, которое подверглось самой ожесточенной чистке, хозяин слышал стук. Если стол передвигали по паркетному полу, вместо того, чтобы перенести, гневный голос раздавался из угла комнаты. Его видели даже в коридорах верхних этажей, где месье де Вальми, быстро катаясь на кресле, инспектировал спальни. Он проезжал по проходам, которыми почти не пользовались члены семьи де Вальми. Огромный дом, комната за комнатой, готовился к величайшему событию года, и волнение становилось все ощутимее с приближением праздника. Наносились последние штрихи. Из теплиц доставили цветы, камелии, лилии и какие-то пышные соцветия, которые я видела впервые, вместе с полными вазами колокольчиков, нарциссов и тюльпанов. Они выглядели прохладными и девственно свежими рядом с экзотическими цветами, источавшими тяжелый пряный аромат. На одной из галерей был даже устроен миниатюрный грот, где плакучие ивы свешивались над неглубоким бассейном со сверкающими в воде золотыми рыбками, окруженным рядами цикламенов, которые словно бабочки присели у его краев. Снаружи прожекторы бросали разноцветные лучи на переливающиеся струи фонтана, взметнувшиеся на 30 футов в вышину и устремляющиеся к круглому желтому лунному диску. В канун Пасхи установилась хорошая погода. И Пасха началась при ярких лучах солнца, при мягком ветерке, от которого качались в лесах дикие ромашки. Все предвещало веселый праздник. Замок де Вальми праздновал наступление весны. В воскресенье вечером, когда Филипп лег, я делала последние стежки в своем наряде. Берта осталась, чтобы помочь, и сейчас с видимым удовольствием прохаживалась передо мной, надев мое платье, а я сидела на полу среди разбросанных булавок и критически осматривала свою работу. «Да», — сказала я. «Повернитесь еще разок. Хорошо. Спасибо. Как вы думаете, Берта сойдет?» Берта весело повернулась, раздув юбки, и сделала грациозный книксон. Я с интересом наблюдала, как она изменилась, сняв форму горничной. Куда только делась ее прямая чопорная осанка. В этом мерцающем платье она выглядела тем, кем была. Красивой деревенской девушкой, тоненькой, цветущей, с олеющими от волнения щеками. «О, как красиво, мисс! Правда, очень красиво!» Она еще раз повернулась так, что широкая юбка раздулась пузырем, потом улеглась красивыми складками. Немного приподняв одну из складок, Берта сказала с легкой завистью. «Вы будете в нем такая красивая!» «Очень боюсь, что это платье будет казаться домашней стряпней рядом с коллекцией туалетов, которые соберутся в зале». «Не думаю», — упрямо сказала Берта. «Я видела почти все эти туалеты. Мы с Мариеттой помогали распаковывать чемоданы. По-моему, самое красивое бальное платье у маркизы из желтой комнаты. Хотя она сама отнюдь не картинка. Уродины каких мало». «Тш, Берта!» Со смехом остановила я ее. «Не говорите мне таких вещей». Она стала кружиться по комнате, напевая себе под нос. «Конечно, мадам, всегда красиво. Она прекрасно выглядит в своем парадном туалете, прямо королева. И мадам Верлен одевается со вкусом, у нее черное платье». «А месье Флоримон уже здесь?» «О, месье Флоримон всегда приезжает на этот бал. Он говорит, что не пропустил бы его ни за какие деньги. Неудивительно, ведь половина гостей одевается у него». Я стала собирать валяющиеся на полу булавки и как бы случайно спросила: «А месье Рауль, он обычно приезжает на это время?» Наступила небольшая пауза. Краем глаза я увидела, что Берта остановилась и повернулась ко мне. Я подняла глаза, наши взгляды скрестились. Потом она быстро отвернулась, подобрав юбку. «Он не приезжал на Пасху вот уже несколько лет, но его ожидают на этот раз». Ничего не ответив, я продолжала собирать булавки. Берта подошла ко мне, ее голос снова потеплел и стал естественным. «Почему бы вам не примерить платье сейчас, мисс? Не беспокойтесь, я подберу булавки потом». «Готово», — сказала я. «Кажется, это все». «Это только кажется», — с таинственным видом сказала она. «Еще много недель мы будем находить их в самых неожиданных местах. Давайте, мисс, наденьте ваше платье. Мне хочется увидеть вас в нем, в серебряных туфельках и все такое». Я засмеялась и встала с пола. «Хорошо. Безобразие, что в вашей комнате нет приличного зеркала. Это в дверце шкафа не считается, особенно для длинного платья». «Ничего, я сказала мадам, что шью себе бальное платье, и она разрешила мне пользоваться зеркалом в ее комнате. Сейчас просто пойду к ней, чтобы окончательно все проверить. А завтра мне придется одеваться здесь». Берта пошла за мной в спальню и застенчиво сказала: «Можно я помогу вам завтра одеться?» «Это было бы очень любезно, Берта. Но вы будете так заняты, и я прекрасно справлюсь сама, честное слово. Вы ведь знаете, я не привыкла, чтобы меня обслуживали». «Мне бы очень хотелось, правда». «Большое спасибо. Мне будет очень приятно, если вы мне поможете». Снова надев форму, Берта с явным удовольствием помогла мне облачиться в парадный туалет. Когда все было готово, я встала перед узким зеркалом в дверце гардероба, глядя на свое отражение. «О, мисс, как красиво!» «Мы много поработали над ним, Берта. Я страшно благодарна вам за помощь. Я не смогла бы закончить его без вас». Я вертелась перед зеркалом, оценивая общий вид платья, и думала о том, насколько дилетантским оно будет выглядеть по сравнению с другими нарядами в бальном зале. Потом я увидела в зеркале глаза Берты. Они блестели от восхищения. Совершенно очевидно, что ее вовсе не прельщали изысканные оттенки нарядов от Бальмена и Флоримона. «О, мисс, как красиво! Ничего не может быть лучше. Вы в нем красивая, как картинка. Подождите, я принесу вам туфли». Она бросилась к шкафу, но я ее остановила. «Берта!» Она обернулась. «Берта, хотите надеть это платье на ваш праздник во вторник? Может быть, у вас есть такое же красивое, как это, но мне бы хотелось...» «О, мисс!» Ее глаза стали совсем круглыми, и она молитвенно сложила руки. «Я? Разве можно? Можно?» «Почему бы и нет? Платье вам идет, оно в сущности шито на вас. Если оно вам действительно нравится, мне будет очень приятно, что вы его возьмете. Не думаю, что кто-нибудь его узнает». «Нет, никто не узнает», — быстро ответила она. «Завтра в замке будут наемные официанты, а Бернар, а слуги не будут присутствовать на балу, если вы только говорите серьезно». Она снова принялась благодарить меня, но я прервала ее. «Значит, договорились. Хорошо. А сейчас мне лучше побежать в комнату мадам и посмотреть в зеркало, пока она не поднялась к себе». Берта еще раз нагнулась за туфлями. «А, туфли! Наденьте серебряные туфли!» «Нет-нет, не стоит, не беспокойтесь», — быстро сказала я, направляясь к двери. «Мне надо бежать. Еще раз спасибо, Берта, спокойной ночи». Спальня мадам де Вальми сообщалась с маленькой гостиной, где мадам обычно проводила утро. Я прошла через эту комнату, оставив дверь открытой нараспашку. Комната утопала в мягком свете. Повсюду кружева, элегантная мебель в стиле Людовика XVI, на туалете поистине сказочное сияние серебра и хрусталя. Рядом с дверью в ванную находилось огромное венецианское зеркало, поддерживаемое на обтянутой шелковыми шпалерами панели усилиями целого сонма серебряных ангелочков. Я встала перед зеркалом. Длинные занавеси на окнах, отражавшиеся в стекле, были из розовых кружев. Прекрасный фон. Когда я двигалась, серебряные нити в складках моей белой юбки мерцали и переливались, словно солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное облако тумана. Помню, я подумала о том, что Золушка теперь уже не может не пойти на бал. А что будет в полночь? Я нетерпеливо отогнала от себя эти мысли. Какая же я дура, что все еще не могу расстаться с глупой сказкой. Я уже достаточно обожглась. Кто-то подошел к дверям гостиной. Наверное, Берта принесла мне новые серебряные туфельки. «Входите сюда, я уже кончила». Позвала я ее и состроила себе гримасу в зеркале. «Мне несут хрустальные башмачки. Какого черта? Все равно ведь ничего не выйдет». Быстрые шаги в гостиной. Голос Рауля произнес. «Элоиза, вы меня звали?» Потом он увидел меня и неподвижно остановился в дверях спальни. «О, привет», — сказал он, немного задыхаясь, словно поднимался по лестнице бегом. Я открыла рот, чтобы ответить ему, потом глотнула воздуха и сжала губы, потому что не смогла бы сказать ни слова, даже бы, если очень постаралась. Должно быть, у меня был вид школьницы, которую застали за чем-то недозволенным. Я почувствовала, что краснею. Неловко подобрав свою пышную юбку, я пошла к двери, которую он все еще загораживал. Но Рауль не уступил мне дорогу. Он просто прислонился к дверной раме и ждал, словно собирался оставаться в таком положении весь вечер. Я нерешительно шагнула к нему и остановилась. «Не убегайте. Дайте на вас посмотреть». «Я должна. Я хочу сказать, что было бы лучше...» «Собинянка», — сказал он очень мягко и ласково, и его смеющийся тон заставил меня покраснеть еще сильнее и поднять на него глаза. Не помню точно, что случилось потом. Кажется, он немного подвинулся и произнес: «Ну хорошо, а теперь скажите, вам и в самом деле хочется сейчас убежать?» А я, кажется, с великим трудом сумела выдавить из себя «нет», а потом «Рауль». Тут его плечи оторвались от двери, словно какая-то сила толкнула его вперед и заставила мгновенно преодолеть разделяющее нас расстояние. Он обнял меня, его губы прижались к моим с немыслимой пугающей силой. И все же этот поцелуй был именно таким, каким представлялся мне в самых заветных мечтах. Наконец я оторвалась от него, упершись обеими руками ему в грудь. «Но почему, Рауль, почему?» «Что значит «почему»?» «Почему именно я? Ваш отец назвал меня как-то Джен Эйр, и он не очень-то далек от истины. А вы? Любая девушка будет вам рада. Почему же именно я?» «Хотите знать, почему?» Он снова повернул меня к зеркалу, прижав к себе. Я чувствовала, как сильно бьется его сердце. Наши взгляды встретились в зеркале. «Не скромничайте, моя дорогая. Теперь вы видите, почему?» Меня охватило странное чувство, словно я одержала победу, которая не принесла мне радости. Я ничего не ответила. Серебряные ангелочки уставились на нас слепыми глазами. За нами сверкал золотом и хрусталем прелестный розовый будуар мадам, словно приют блаженства. Рауль внимательно смотрел на мое отражение. Он открыл рот, собираясь сказать что-то, но в это время в соседней комнате раздался шорох. Рауль вскинул голову и на минуту крепче сжал руками мои плечи. Потом он отпустил меня и повернулся к двери. «А, Элоиза», — совершенно хладнокровно сказал он, — «я вас искал. По-моему, вы хотели меня видеть?» Я вздрогнула и отпрянула от него. Мои горящие щеки внезапно похолодели, и я стояла у зеркала, бледная и растерянная. Нас мог увидеть каждый, кто входил в гостиную. Сейчас там находилась Элоиза де Вальми, которая едва переступила порог, а за ней шла Альбертина. Мадам обернулась, обращаясь к кому-то через плечо, очевидно, к одному из гостей, стоящему в коридоре. Я не видела, кто это был. Мягкий женский голос ответил мадам, и послышался удаляющийся шелест длинной юбки. Не знаю, видела ли мадам де Вальми, как Рауль обнимал меня, но Альбертина-то видела наверняка, я была совершенно убеждена. Избегая взгляда ее злых темных глаз, я быстро выскользнула из спальни, Рауль последовал за мной. «Мадам, я зашла посмотреть в ваше зеркало, чтобы примерить платье. Вы сказали, что разрешаете...» Пролепетала я. Я все еще не могла решить, видела она или нет. Прозрачные серые глаза бесстрастно оглядели меня с ног до головы. Как обычно, они не улыбались, и в лице ее можно было уловить легкое выражение недовольства. «Конечно», — сказала она спокойным холодным тоном. «Это то самое платье, которое вы сами шили, мисс Мартин». «Очень красиво. Вы прекрасная портниха. Может быть, когда-нибудь сошьете что-нибудь и для меня?» «Так, значит, она все-таки видела». Я почувствовала, что Рауль, стоящий рядом со мной, сделал небольшое движение. Краска снова бросилась мне в лицо, и щеки разгорелись. «С большим удовольствием, мадам», — быстро сказала я. «Спокойной ночи, мадам. Спокойной ночи, месье». Я не смотрела на него. Проскользнув мимо Элоизы де Вальми в темноту коридора, я бегом направилась в свою комнату. Следующий день промелькнул очень быстро. Почти все время я пробыла с Филиппом, единственным обитателем замка, не затронутым радостным возбуждением. Казалось, он примирился с тем, что ему не придется участвовать в празднике. К счастью, мне не надо было встречаться с мадам де Вальми. Сразу же после обеда Альбертина передала мне пожелание мадам совершить нашу обычную послеобеденную прогулку с Филиппом не в лес, а в Суберу, чтобы сделать небольшие покупки, поскольку ни у кого из слуг нет свободного времени. Если не ошибаюсь, Альбертина сделала небольшую паузу, словно намереваясь произнести «у других слуг». На ее плоском лице и в ровном голосе промелькнула искра злорадства. Я не стала спорить, и когда мы с Филиппом, который шел надувшись и волоча ноги, направлялись в Суберу, утешала себя тем, что слишком чувствительна. Вряд ли мадам де Вальми будет так грубо ставить меня на место второй раз. Что же касается Альбертины, то меня совершенно не задевало ее лакейское хамство. Я начала сомневаться в правильности своих выводов через несколько минут, остановившись на освещенной солнцем улице перед аптекой месье Гарсена, чтобы поискать в сумке записку Альбертины, где были указаны необходимые покупки. Бисерная занавесь на двери аптеки откинулась, и выскочила Альбертина, у которой не было свободного времени. Значит, я выполняла роль мальчика на побегушках у Альбертины. Она, должно быть, отправилась в Суберу почти сразу же после того, как передала мне поручение мадам. Я удивленно посмотрела на нее. Она не выказала никакого смущения, проскользнув мимо меня, посмотрев, как обычно, искоса и улыбнувшись, едва тронувшей губы загадочной улыбкой Моны Лизы. Выйдя из аптеки, Альбертина вошла в кондитерскую рядом с кафе. Пройдя сквозь завесу колышащихся бус и пахнущую всевозможными специями темноту аптеки, я чувствовала себя очень неловко и была готова к тому, что месье Гарсен встретит меня тем же злобным взглядом искоса, как и Альбертина. Я твердо сказала себе, что все это лишь мое воображение. Но, выйдя из аптеки, я встретилась лицом к лицу с мадам Роше, домоправительницей Кюре. И тут уж не было никаких сомнений. Ее приветствие было поистине ледяным. Добрая мадам Роше предпочла бы перейти на другую сторону улицы, лишь бы не здороваться со мной. Взглянув на меня, она еле кивнула и сказала «бонжур» тщательно обдуманным тоном, каким говорит добродетельная Матрона с пригретой на груди порядочных людей змеей. «Чтобы я знала свое место, вместе с тем оставляя для себя возможность примирения в случае непредвиденного развития событий в будущем». С Филиппом она поздоровалась с подчеркнутой жалостью. И позже, когда я покупала шоколад в кондитерской, жирная улыбка мадам де Корзан казалась немного вымученной, а в ее глазах, похожих на черносливины, было жадное любопытство. Переводя взгляд с Филиппа на меня, она спросила: «И когда же вы оставляете нас, мадемуазель?» «Мы пока что останемся здесь, мадам. Месье Ипполит вернется не раньше, чем через 3 месяца». Ответила я довольно хладнокровно, хотя сердце молотом стучало у меня в груди. Я потащила Филиппа за руку на горячее солнце улицы сквозь щелкающие бусы дверной занавеси. Альбертина мастерски сделала свое дело. Последние новости, дополненные домыслами, уже циркулировали по всему селению. Пройдя сквозь строй любопытных и враждебных взглядов, сопровождаемых громким шепотом, я, наконец, дошла до моста вместе с несчастным Филиппом, который плелся рядом со мной так медленно, что можно было сойти с ума. А мне еще надо было пересечь широкое пространство лугов от моста до замка Вальми. Я никогда раньше не понимала, как трудно приходилось Золушке. После чая я отправилась к миссис Сидон, чтобы разузнать, какие слухи распространяются внизу, среди прислуги замка Вальми. Но мне сказали, что из-за волнений и приутомления от подготовки к балу у нее начался один из обычных припадков. Она слегла и никого не принимает. Итак, я оставалась с Филиппом, то предаваясь безнадежным воспоминаниям о счастливых мгновениях, то размышляя о том, что теперь уж меня наверняка прогонят из Вальми. Мне приятно думать теперь, что я очень беспокоилась и о судьбе Филиппа. К тому времени, когда Берта принесла ужин Филиппу, Мои нервы были напряжены до предела, и я уже почти решилась уклониться от встречи с хозяевами и не пойти на бал. Потом Филипп раскапризничался и со слезами отказался лечь, если я не приду к нему в самую полночь и не отведу его на галерею, чтобы он мог полюбоваться танцами в зале. Я обещала прийти, и, удовлетворившись этим, он довольно спокойно ушел с Бертой. Я закрыла за ними дверь и пошла наливать воду в ванну. «Я одеваюсь на свой первый бал. И Рауль будет где-то там, среди толпы танцующих. Я должна быть счастлива и полна радостного ожидания. Но когда я разворачивала новый брусок ароматного мыла, руки у меня дрожали. А позже, сидя перед зеркалом в халатике и расчесывая волосы, я вскочила, услышав легкий стук в дверь, словно меня должны были вести на расстрел. «Я открою», — сказала Берта, которая, наконец, избавилась от Филиппа и пришла помочь мне одеться. Она приоткрыла дверь, о чем-то коротко поговорила с тем, кто стоял в коридоре, потом закрыла дверь и вернулась с коробкой в руках. Я все еще сидела за туалетным столиком, не выпуская расчески. Берта подошла ко мне. Она немного покраснела, передавая мне коробку и смотря при этом в сторону. «Это для вас». Ее тон, как и все поведение в этот вечер, был каким-то подавленным и немного официальным. На минуту мне захотелось спросить ее, какие слухи ходят обо мне, но я прикусила язык. Мне не хотелось встречаться с ним, а тем более с месье и мадам под свежим впечатлением кухонных сплетен Альбертины. Достаточно было взгляда, который она бросила на меня, словно шлепок грязи. «И ты, Берта», — подумала я, беря из ее рук коробку. Она была легкая и плоская, с целлофановой крышкой, сквозь которую виднелись, как сквозь стекло, темные сердцевидные листья и хрупкие лепестки белых фиалок. Молочно-белые, полупрозрачные, словно крылья бабочки. Такие нежные на фоне темно-зеленых листков. На лепестках были едва заметные кремовые жилки. Среди листьев была засунута карточка. Даже не открывая крышки, я увидела горделивый черный росчерк единственной буквы «Р». Я закончила одеваться в полном молчании. Потом я приколола к платью фиалки, спокойно сказала «Благодарю вас, Берта», и направилась туда, где звучали смех и музыка.